В кармане у него всегда лежал гребешок, и, должно быть, и сейчас, перед тем, как выйти, он успел причесаться. Дон Фаустино был страшный бабник и трус, и всю жизнь мечтал стать матадором-любителем. Он якшался с цыганами, с матадорами, с поставщиками быков и любил покрасоваться в андалузском костюме, но он был трус, и все над ним посмеивались. Однажды у нас в городе появились афиши, объявлявшие, что Дон Фаустино будет участвовать в любительском бое быков в пользу дома для престарелых в Авиле и убьет быка по-андалузски, сидя на лошади, чему он долгое время обучался. Но когда на арену выпустили громадного быка вместо того маленького и слабоногого, которого он сам себе подобрал, он сказался больным и, как говорят, сунул два пальца в рот, чтобы вырвало. Когда он вышел из шеренг, послышались крики: «Холла, Дон Фаустино, смотри, как бы тебя не стошнило! Эй, Дон Фаустино, под обрывом тебя ждут хорошенькие девочки! Дон Фаустино, подожди минутку, сейчас мы приведем быка побольше того, что тебя напугал!» А кто-то крикнул: «Эй, Дон Фаустино, ты когда-нибудь слышал, каково умирать?» Дон Фаустино стоял в дверях ратуши и все еще храбрился. У него еще не остыл задор, который побудил его вызваться идти следующим. Вот так же он вызвался участвовать в бое быков, так же вообразил, что может стать матадором-любителем. Теперь он воодушевился примером дона Рикардо и, стоя в дверях, приосанился, храбрился и корчил презрительные гримасы. Но говорить он не мог. «Иди, Дон Фаустино!» — кричали ему. «Иди! Смотри, какой громадный бык тебя ждет!» Дон Фаустино стоял, глядя на площадь, и мне тогда подумалось, что его не пожалеет ни один человек. Но он все еще старался держаться молодцом, хотя время шло, и путь ему был только один. «Дон Фаустино!» — крикнул кто-то. «Чего вы ждете, Дон Фаустино?» «Он ждет, когда его стошнит», — послышался ответ, и в шеренгах засмеялись. «Дон Фаустино!» — крикнул какой-то крестьянин. «Ты не стесняйся! Стошнит? Так стошнит, мы не взыщем!» Тогда Дон Фаустино обвел глазами шеренги и посмотрел через площадь туда, где был обрыв, и, увидев этот обрыв и пустоту за ним, он быстро повернулся и юркнул в дверь ратуши. Все захохотали, а кто-то закричал пронзительным голосом: «Куда же вы, Дон Фаустино, куда?» «Пошел выблевываться», — крикнул другой, и все опять захохотали. И вот мы опять увидели Дона Фаустино, которого подталкивал сзади Пабло своим дробовиком. Весь его форс как рукой снял. При виде людей, стоявших в шеренгах, он позабыл и свой форс, и свою осанку. Он шел впереди, а Пабло сзади, и казалось, будто Пабло метет улицу, а Дон Фаустино — мусор, который Пабло отбрасывает метлой. Дон Фаустино крестился и бормотал молитвы, а потом закрыл глаза руками и сошел по ступенькам на площадь. «Не трогайте его!» — крикнул кто-то. «Пусть идет!» И все поняли. И никто до него не дотронулся. А он шел между шеренгами, закрыв глаза дрожащими руками и беззвучно шевеля губами. Все молчали, и никто не трогал его. Но, дойдя до середины, он не смог идти дальше и упал на колени. Его и тут не ударили. Я шла вдоль шеренги справа, стараясь ничего не пропустить. Я видела, как один крестьянин наклонился, помог ему подняться и сказал: «Вставай, Дон Фаустино, не задерживайся, быка еще нет». Дон Фаустино не мог идти сам. И тогда один крестьянин в черной блузе подхватил его под правую руку, а другой тоже в черной блузе и пастушьих сапогах подхватил под левую, и Дон Фаустино шел между шеренгами, закрыв глаза —